Часть первая. Корабль без капитана. Глава первая. Россия, потерявшая Россию. Первая. Самодурец всероссийский. Трудами иных деятелей культуры, среди пишущих братьев в этом особенно преуспели Солоухин и Говорухин, в массовое сознание оказался успешно и надежно вбит образ царской России, прямо-таки как две капли воды, похожей на сказочную страну Кокейн из саксонской мифологии. Край всеобщего благоденствия с молочными реками в кисельных берегах и жареными перепелами, порхающими над головой в ожидании, когда обитателю сказочного царства захочется перекусить. Мифология эта обширна и многосторонняя. Распространению ее способствуют и распеваемые с ностальгическим придыханием романсы. Гимназисты румяные, от мороза чуть пьяные, грациозно сметают рыхлый снег с каблучка. И стихи Виктора Пеленгре об упоительных российских вечерах, где свалены в кучу все атрибуты сладкой жизни и хруст французской булки, и что-то там еще. И печатные сетования на большевиков, разрушивших страну, где все было, и свежайшие омары на витринах Елисеева, и фиалки прямиком из Пармы, и розовая ветчина, и сыр со слезой, и задешево купленная мною антикварная открытка, где в 1912 году некая Лиля непринужденно сообщает подруге Оле, что провела две недели в имении у Н. Возражать трудно. Все это и в самом деле было. И омары во льду, и воздушные пирожные, и юные гимназистки, и мягкие рессоры Ландо. Вот только эта беспечная и сытая жизнь с гимназистками и влюбленными в них юнкерами, с ветчиной на столе и хрустом французской булки, охватывала, прошу не забывать, не более 15% населения Российской империи. Остальные 85% — это нищета. Вечно голодные крестьяне, которые почитали лакомством даже не французскую булку, а черный без примеси хлеб, которые не жили, а мучительно выживали от урожая до неурожая. И неважно, о славянах идет ли речь, о жителях Средней Азии и Кавказа. Последним приходилось еще хуже. Над ними, кроме царской администрации, сидели еще местные князьки с беками. Но, увы, далеко не все, кто ностальгически вздыхает о России, которую мы потеряли, задумывается всерьез, какое место занимали его предки в той потерянной России. Давненько уж тому, во времена угара перестройки, мне пришлось на Урале крепко поспорить с местным активистом какой-то там демократической шараги, полковником советской армии в отставке, башкиром по национальности. Когда логические аргументы были исчерпаны, экс-полковник в бессильной ярости завопил: «Да при царе я бы вас на дуэль вызвал!» Естественно, я тут же поинтересовался его родословной. Моментально выяснилось, что по отцовской и по материнской линии этот демократ, антисоветчик, конечно, происходит из самых что ни на есть голодранцев, неграмотных и сирых, пасших стада местного бая, или как он там называется. Я прояснил свои, казенно говоря, корни. По материнской линии прадед был дворянином, правда, безземельным, хоть и древностью рода гордым, в Литве таких предостаточно, и более того, немаленьким чиновником путей сообщения, начальником вагонного депо, штатским полковником. По отцовской линии заставший революцию прадед — купчина и делец, классический сибирский ухарь, не миллионщик, конечно, но хваткий, тут вам и табуны, и торговые караваны в Китай, и подпольная скупка золотишка, и кое-какие шалости на таежных дорогах, о которых в приличном обществе не поминают. И я никак не мог втолковать эмоциональному полковнику, что это советской власти он обязан и погонами, и всем прочим. Что при царе мы с ним обитали бы в разных измерениях. Какая там дуэль? Какая может быть дуэль между неграмотным башкирским пастушонком и человеком с подобными ветвями родословия? Логические аргументы на него, конечно, не действовали, как и на всякого перестройщика и демократа. Ведь толдычил, что и при царе у него, мол, был шанс. Он не желал понимать, что шансов у меня при подобном раскладе было бы в 1000 раз больше, чем у запливого пастуха и народца. Поэтому рискну дать мягкий, ненавязчивый совет всем, кто вслед за Говорухиным вздыхает по утраченной России и проклинает злодеев-большевиков. Достоверно выясните сначала, какое место в обществе занимали ваши прабабушки и прадедушки к 17-му году. Иначе может получиться неловко. Ну что ж, давайте о революции. Решительно непонятно, если все в России обстояло так прекрасно, если подавляющее большинство жило безбедно, что же за паранойя охватила народы империи, заставив их своими руками разрушить столь процветающую, сытую и благополучную страну? Особо подчеркну, что варианты «кучки большевиков», равно как и «кучки жидомасонов», в качестве объяснения не годятся, ведь получается тогда, что 150 миллионов человек, сытых, благополучных, всем довольных, были совершенно безумны, если бездумно двинулись за кучкой кого бы то ни было. А что, если никакого вообще всеобщего благоденствия не было? Выслушаем несколько мнений о причинах революционных взрывов и в нашей стране, и, так сказать, вообще. Английский писатель Паркинсон, автор знаменитого закона Паркинсона, однажды мимоходом высказался о причинах краха российской монархии так: «Любую революцию порождает само правительство. Оно создает вакуум, куда бунтари засасываются, можно сказать, против воли. Империи рушатся потому, что гниют изнутри, а правители, на чьем счету нет никаких конкретных преступлений, приводят свой народ к катастрофе всем, чего они не удосужились сделать. А подлинные лидеры правят мощно, ярко, ведут за собой народ к четко поставленной цели. Когда этого нет, как, скажем, в царской России, возникает вакуум. Нас ввели в заблуждение историки. Если верить им, революции совершали голодные крестьяне, замыслив бунт против своих хозяев. Так ли это? Люди, которые по-настоящему угнетены, никогда не поднимутся на бунт. И если бы революции вырастали из народного недовольства, они случались бы гораздо раньше, когда дела обстояли еще хуже. Но в том-то и дело, что тираны процветают, а кресла трещат под их преемниками, у которых вроде бы самые благие намерения. Ценное наблюдение, поскольку формирует очень важный закон революций. Для всеобщего бунта мало всеобщей бедности. Нужно еще, чтобы полностью сгнила верховная власть. В самом деле, вот пример. В Англии процветал тиран Генрих VIII, который повесил 72 тысячи бродяг, истребил тысячи аристократов, в том числе и парочку собственных жен, ради мануфактур практически согнал с земли крестьянство, отменил католическую религию и заменил ее новой верой собственного изобретения с самим собою во главе. А на плаху впоследствии угодил слабый и бесцветный Карл I, который никого не казнил, он попросту не умел толково управлять, ни хорошо, ни плохо. Во Франции более полувека благоденствовал теоретик абсолютизма Людовик XIV, доведя страну до полного истощения войнами и расточительностью двора, но головы лишился не он, а его никчемный потомок Людовик XVI. В России не зафиксировано ни одного серьезного покушения на Ивана Грозного, Петра I и Николая I. Да и в других державах дело обстояло примерно так же с их сатрапами и просто жесткими правителями. Посмотрим, что говорили о революции не писатели, а серьезные практические политики, например, железный канцлер Отто Бисмарк фон Шенхаузен, создатель Германской империи, победитель в войнах и в политике и в дипломатии. «Сила революционеров не в идеях их вождей, а в обещании удовлетворить хотя бы небольшую долю умеренных требований, своевременно нереализованных существующей властью». К мнению Бисмарка вплотную примыкает мнение видного государственного деятеля Витте. «Все революции происходят от того, что правительства вовремя не удовлетворяют назревшие народные потребности. Они происходят потому, что правительства остаются глухи к народным нуждам». Поинтересуемся мнением вдвойне компетентных людей, тех, кто сделал революцию в России. Александр Федорович Керенский. Россия опоздала со своевременным переворотом сверху, о котором так много говорили, к которому так много готовились. Опоздала предотвратить стихийный взрыв государства, не царизма, а именно всего государственного механизма. И нам всем вместе, демократии и буржуазии, пришлось наспех среди дьявольского урагана страны и анархии налаживать кое-какой самый первобытный аппарат власти.